Теперь я помнил и прикосновение его рук, и то диковинное чувство, про которое я написал, что словно поднялся на лифте. Не помню, чтобы меня тащили вверх. Ничьих усилий я не ощущал. Я поднимался, пока голова моя не оказалась на одном уровне с головой Джеймса, а тело прижалось к его телу. Помню ощущение тепла, и что именно тут я потерял сознание. Но разве не было удара по голове, и разве я не страдаю от контузии? Я притронулся к затылку и нащупал порядочных размеров и все еще болезненную шишку. Конечно, удариться головой я мог и раньше, не теряя сознания. А когда же я видел змея? Если вообще его видел. А Джеймс тоже видел его? И почему в моей записи нет ни слова о змее? И что я еще хотел написать? Конечно, если я ударился головой сразу после того, как увидел змея, я мог уже забыть об этом, когда начал писать, хотя процедуру спасения еще помнил. А почему позднее я и это забыл? И почему вспомнил именно сейчас? Я вскочил, до крайности возбужденный. Воспоминание о подвиге Джеймса — это-то не было галлюцинацией. Как-то я ведь выбрался из этой смертельной пенной ловушки. Только сегодня, глядя на нее, я лишний раз убедился, что никакая человеческая сила не могла меня оттуда вызволить, и волны не могли вынести на ровное место. Мой кузен спас меня, призвав на помощь то умение, которое так пренебрежительно именовал фокусами. Я опять вспомнил историю про шерпа, которого Джеймс надеялся уберечь такими фокусами. Усомнился ли я тогда в возможности поднять температуру тела путем душевного напряжения? Я об этом и не задумывался. В этой истории можно и не усмотреть ничего сверхъестественного. Просто двое прижимались друг к другу, чтобы согреться в палатке, в спальном мешке, в снегу, и один из них умер. Заинтересовало меня тогда другое. Попытка Джеймса не удалась. А что до самого метода, то теперь мне уже не казалось невероятным, что какой-нибудь мрачный восточный аскет научился управлять температурой своего тела. Но сползти по отвесной скале и стоять на бушующих волнах или, как мне теперь вспомнилось, чуть ниже их поверхности и поднять человека весом в 70 килограммов на высоту в 16-20 футов, просто ухватив его подмышки. В такое поверить скептику из западного мира было куда труднее. И однако же я это помнил и даже записал для памяти. И что-то более чем странное, безусловно, произошло. Я снова сел, стараясь дышать ровнее, и при мысли, что мой кузен применил свои оккультные способности для спасения моей жизни, вдруг преисполнился пронзительной, чистой и нежной радости, словно небеса разверзлись, и оттуда хлынул поток белого сияния. Я почувствовал себя Данаи, когда после нашего последнего разговора с Джеймсом мне почудилось, что теперь между нами установятся новые, более близкие отношения. Это было лишь слабым предчувствием того, что я испытал теперь. И еще мне почему-то подумалось, вот забавно-то. И вспомнили слова Джеймса, как весело нам бывало. И захотелось поблагодарить его, смеясь от радости. Я посмотрел на часы. Только начало 12-го.